Каждый элемент по-своему удивителен. Например, элементы, которые открыл Гемфри Дэви. Сделать это открытие ему помогло электричество. Ученый подумал, что с помощью вольтового столба можно разделить на составные части не только воду. Он не ошибся. Действуя электричеством на вещества, которые называются щелочи, химик получил два новых элемента – металлы калий и натрий. А что в них такого удивительного? Оба эти металла мягкие. Их можно легко резать ножом. И они такие легкие, что не тонут в воде. Неужели они на ней плавают, как кусочки дерева? Не только плавают. Между ними и водой сразу же начинается реакция. Вообще и натрий, и калий очень любят вступать во всякие химические реакции. Когда они реагируют с водой, из нее выделяется водород. Пузырьки этого газа толкают кусочек натрия, и нам кажется, что он с шипением бегает по воде. Ну а калий устраивает еще более яркое представление. Когда он вступает в реакцию с водой, он так нагревается, что выделяющийся при этом водород начинает гореть ярко-фиолетовым огнем. А почему огонь фиолетовый? Таким его делают частицы калия. Окрашивать огонь в разные цвета умеют и другие элементы. Это умение используют, когда подбирают химические вещества для салютов. Для зелено-голубого огня нужно вещество, в котором есть медь. Элемент литий сделает салют ярко-красным, а натрий – желтым. Вот в чем дело! Я давно хотел узнать, почему салют такой разноцветный. Оказывается, надо учить химию. Кстати, у костра или свечи огонь желтого цвета тоже из-за веществ, в которых есть натрий. Одно из них ты очень хорошо знаешь. Мы пользуемся им каждый день. Что же это за вещество? Соль. Та, которой мы солим суп, картошку и салат? Она самая. И в ней есть элемент натрий? Есть, но не один, а в паре с элементом по имени хлор. Хлор тоже очень любит вступать во всякие реакции. Поэтому в природе в чистом виде его не найти. Он обязательно уже успел соединиться с каким-нибудь другим элементом. Хлор похож на человека, у которого много друзей. Он не любит быть один. Хорошее сравнение. Среди элементов есть и такие, которые ни с кем не хотят дружить. Элемент золота редко вступает в химические реакции. Поэтому золотые монеты и украшения не портятся от времени. Но самый одинокий элемент – это гелий. Что с ним ни делай, он упорно отказывается с кем-то соединяться. Зато газ гелий приносит радость ребятишкам. Им наполняют воздушные шары. Гелий легче воздуха, поэтому если отпустить нитку, шарик улетит в небо. Всем приятель натрий. Хлор со всеми дружен. Отчего же гелий никому не нужен? От того, что гелию не скучно одному. Даже в одиночестве хорошо ему. У каждого элемента свой характер. Элементы действительно очень разные. Но оказалось, что их можно расставить по порядку. Как это сделать, понял гениальный русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Его открытие называется «Периодический закон Менделеева». Этот закон можно изобразить в виде таблицы, которая называется «Таблица Менделеева». Это настолько важное открытие, что ему и его автору даже поставили памятник. Памятник открытию? Да, и мы прямо сейчас к нему отправимся. Настраиваю время скок. Наше время. Город Санкт-Петербург. Сквер в центре города.